Глава 2. У властелина больше вопросов, чем ответов. Пары шли привычно. Я пытался вникнуть в многочисленные формулы заклинаний, а мысли витали где-то далеко. Вопросов было сразу несколько. Первый — кто все-таки хотел моей смерти? Увы, на него ответа не предвиделось. Второй — кто заставил Ника подписать себе приговор? А главное, зачем? Понятно, что вряд ли этот кто-то подозревал, что в Академии находится сам темный властелин. Но донесут ведь. Третий вопрос. Что делать с моей силой, раз ей так нравится природа? Это не тьма. Это не пойми что получается. И, наконец, что вокруг меня происходит? Эрин. Лави в который раз помахал у меня перед лицом. Ты что, спишь на ходу? Я думаю. Ответил эльфу. Хочешь после обеда потренироваться? Нет, прости, не получится. У Лави покраснели даже уши. У меня... свидание. Свидание? Я вытаращил глаза. С кем это? Постой. Крепость по имени Ранибетта пала? Еще не пала, но на прогулку согласилась. Глаза эльфа засияли счастьем. Мы решили пройтись в город, раз уж можно. Хотим заглянуть в кофейню. О-о-о! Стоит признать, я удивился. Что ж, тогда желаю хорошего дня. А я, пожалуй, позову тренироваться наших некромантов. Кстати, Эрин. Лави снова замялся. Да говори уже. Поторопил я, направляясь к выходу из кабинета. Лайла. Она передавала... Я передумал. Молчи. При упоминании Лайлы настроение резко испортилось. Видеть эльфийку не хотелось. Слишком свежа была обида. Конечно, я понимал, что она волновалась за брата, но от этого не становилось менее больно. Наоборот, только больнее. Потому что свой выбор она сделала раз и навсегда. Все-таки хорошо, что мы не стали ближе друг к другу. А Лави неплохо держался, как эльф, которого 2 дня назад чуть не убили. Я бы не рискнул пойти в город после покушения. Хотя кому я вру? Рискнул бы. Более того, что сидеть в 4 стенах, если наконец-то есть шанс прогуляться? И заодно проверить почту от Делла. Благо, свое письмо удалось отправить прямо из Академии, раз уж теперь я полноценный первокурсник. Поэтому я поднялся на 4-й этаж и быстро отыскал комнату Ника. На этот раз он был в комнате один и дверь открыл лично. «Эрин?» Кажется, некромант удивился. «Что-то случилось?» «Случилось», — подтвердил я. «Мне скучно. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться в город? Мне нужно пополнить гардероб». «Хорошо». Ник и не думал отказываться. «Подожди минуту, я захвачу деньги». «Жду выхода из общежития». Я решил заскочить к себе и забрать Шуна. Наконец-то мне пригодятся оставленные Делом монеты. А новые штаны и рубашку давно пора купить. Даже у Ника вещей больше. В комнате нашелся не только Шун, но и Кай, который с мрачным видом листал книгу. Похоже, демон снова был не в духе. Значит, с Наиной не помирились. Вот упрямец. «Ты сильно занят?» — спросил я, накидывая плащ и пристегивая к поясу кошель. «Да, а что?» — хмуро поинтересовался Кай. «Мы с Ником идем в город, хочешь с нами?» «С Ником? Когда вы успели сдружиться?» Кай закрыл книгу и развернулся ко мне. «В процессе соревнований, конечно. Соперничество сближает. Ну так как, идешь?» «Иду», — решился Кай. Стоит отдать должное, собирался он быстро. Мы с Шуном и пикнуть не успели, а демон уже выходил из комнаты. Оставалось только запереть дверь и поспешить за ним. Путь предстоял не близкий. Назад можно было нанять экипаж, но до города оставалось только идти пешком. Интересно, а как добирались Лави и Ранибетта? Может, Мрака попросили подвезти? Но у меня не было кошмара. Был только малыш Шун, который с любопытством разглядывал окрестности Академии. Не то чтобы я завидовал эльфу, просто надоело месить ногами пыль. Ник и Кай молчали. Некроманты вообще, как оказалось, народ неразговорчивый. Да и меня самого на беседы не тянуло. Вот только в голове было столько мыслей, что хотелось хоть как-то от них отвлечься. А чем еще можно отвлечься, кроме как пустой болтовней? «Кай, какая муха тебя укусила в последние дни?» — спросил я. И понял, что вопрос был лишний, потому что демон помрачнел. Хотя куда, казалось бы, больше. И профессор Карентель злится, подлил Ник масло в огонь. «Сегодня на лекции метала молнии. Поссорились?» «Ты откуда знаешь про меня и Наину?» — гаркнул Кай. «Видел вас в оранжерее как-то вечером, так что?» «Да, я знал, что Ник — некромант, но не думал, что он смертник, потому что лицо Кая неуловимо изменилось, словно проступили совсем чужие черты. Мне-то не привыкать, а Ник еще не видел демона в гневе. Глаза Кая запылали алым». «Ты чего?» Я хлопнул Каина по плечу. «Расскажи хоть, из-за чего весь сыр-бор? Чем ты успел насолить Наине?» «Сказал, что пока не могу на ней жениться». Алые искры погасли, и Кай опустил голову. «А она женщина, ей хочется детей, замуж». «Замуж за демона, храбрая женщина», — откликнулся Ник. Я с удивлением посмотрел на братца. Тот, похоже, ни капли не испугался. Наоборот, выглядел довольным жизнью. «Или глупая», — добавил я, за что удостоился еще одного уничтожающего взгляда. «Спокойно, я не собираюсь обижать твою возлюбленную. Она ведь неприкосновенна. Но в чем проблема со свадьбой? Ты не хочешь жениться или у тебя на родине жена и ребятишки?» «Издеваешься?» Привычно зашипел Кай и, по-моему, вообще пожалел, что с нами пошел. «И не думал. Просто спрашиваю, должен же я знать, по какой причине страдает мой друг?» Кай махнул рукой. Видимо, смирился, что своей смертью мы с Ником не умрем. «А знаешь...» — неожиданно выдал он. «Вы с этим некромантом похожи. Две ехидны, не умеющие держать язык за зубами». Мы с Ником переглянулись. Брат выглядел встревоженно, я спокойно. Мало ли кто на кого похож. Может, это на нас Академия так влияет? «Так что там со свадьбой?» Напомнил о теме разговора. «Если я на ней женюсь, путь домой мне будет заказан навсегда. Отец никогда не примет моего выбора. А если узнает, что я выбрал темную, просто казнит. Демоны блюдут чистоту крови, у них полукровки не в чести». «Как и везде», — заметил Ник. «Ему ли не знать?» «Нет, если бы мы принадлежали к рядовым демонам, возможно, родные бы смирились, но...» «Но вы к ним не принадлежите». Ник быстро делал правильные выводы. «Ты пытался ей объяснить?» «Сотню раз», — рыкнул Кай. «Но ей хочется семью, а я не стану ее обманывать. Закончу академию, и что дальше? Здесь у меня нет ничего. Да, я не хочу возвращаться домой, я сам сбежал. Но это не значит, что я вообще никогда туда не вернусь. И мне хотелось бы смотреть отцу в глаза без стыда». «Мужчина не должен стыдиться своей женщины», — заметил я, почему-то подумав о Лайле. «Ее бы тоже не приняли при темном дворе». «Пусть осуждают, если хотят. Тут главное, на что ты готов ради нее». Кай промолчал. Ответ был ясен. Наину он любил. Но одной любви иногда мало. Особенно, когда есть долг перед семьей. Или, как в моем случае, перед страной. Что ж, я демона понимал и вспоминал бесконечную череду невест, поставляемых ко двору. Вся семья искренне надеялась, что женюсь как можно быстрее. Кого только не было в кандидатках. Девушки со всех темных земель. Вон, даже демоница попалась. Только светлые отсутствовали. Их темные не выносили на дух. Политика — дело тонкое. С другой стороны, и Наину я понимал. Как любая женщина, она хотела определенности, но куда спешить? Жизнь темных длинная, демонов тем более. Кай в академии и никуда не собирается исчезать. Так к чему спешка? Впереди как раз замаячили городские стены. Хватит грустных разговоров. По плану у меня была гостиница, торговые лавки и еще одно место, в котором я целый месяц мечтал побывать. «У тебя страшный взгляд», — заметил Ник. «Такое чувство, что мы не на прогулку идем, а как минимум кого-то убивать». «Нет, убивать не будем», — упрямо покачал головой. «Так, припугнем слегка. Как вы смотрите на то, чтобы после покупок немного развлечься?» «Смотря, что ты имеешь в виду». Кай по-прежнему хмурился, но в глазах демона появился интерес. «Понимаешь ли, Каин, в городе живет один тип, который продал мне кучу ненужного барахла и подарил глобус с шишигой. За Шуна я, конечно, благодарен, но он содрал столько денег, что разобраться с ним надо обязательно». «Раз надо, значит, разберемся», — поддержал меня Ник. «А мне начинает нравиться этот некромант». Чувствовалась в нем шальная удача, такая же, как и у меня. «Значит, подружимся». Первым делом я, конечно, направился в гостиницу. Лавировал по городским улочкам, пока не увидел знакомое здание под старенькой вывеской. Кай и Ник решили пока пополнить запасы зелий и скрылись в лавке, а я мог без лишних глаз заглянуть к владельцу. И не прогадал. Письмо действительно дожидалось меня на месте. «Эрин», — писал Дел. «В расследовании заговора есть определенные подвижки, так что, надеюсь, скоро ты сможешь вернуться в столицу. А пока запасись терпением и благоразумием. Мне доложили, что в академии находится твой сводный брат. Думаю, ты уже знаешь, кто это. Будь осторожен с этим человеком, если, конечно, решишь оставить его в живых. Надеюсь, у тебя все благополучно. С письмом высылаю тебе немного денег, чтобы ты мог купить все необходимое. Сделаю все, чтобы заговорщики были найдены. Твой кузен». Значит, с Делом все в порядке. А раз Академию не штормит, значит, все в порядке и с королевством. От этой мысли на сердце стало легче. Можно было сколько угодно отпираться, но я беспокоился. Все-таки опыта управления у Дела нет. У меня его тоже было немного, но нужны же зачем-то министры. Пока они меня боятся, будут служить добросовестно. Хозяин гостиницы со скорбным видом передал мне полный кошель. Видимо, расставаться с деньгами, пусть и чужими, было тяжко. Зато теперь можно было не экономить на гардеробе. Поэтому я дождался спутников, и Кай повел нас к ближайшей лавке с готовой одеждой. Внутри было шумно и весело. Сразу понятно, что дела у торговца шли лучше некуда. Сновали туда-сюда подмастерья, выходили довольные покупатели. Сначала даже не поверилось, что мрачный демон покупает одежду в подобном месте. Но к Каю сразу же подлетела миловидная девушка. И, судя по преданному взгляду снизу вверх, она стала еще одной жертвой его темного обаяния. «Господин Каин?» — улыбнулось небесное создание. «Вы так давно не приходили? Нужно что-то конкретное или...» «Не мне, моему другу», — перебил ее Кай, а звание друга польстило. Девушка взглянула на меня цепким взглядом. Образ толстого торговца с маленькими глазками стремительно таял, потому что я уже понимал, кого вижу перед собой. «Вы хозяйка?» — спросил я. «Да, Динайя Лабрис». «Эрин Вестер, студент первого курса. Мне нужно...» «Идемте, господин Эрин». Девушка взяла меня за руку и увлекла вглубь лавки. Мы свернули в коридор, миновали пару дверей и очутились в небольшой комнатушке, заваленной тканями. Единственной ее достопримечательностью было старинное зеркало во всю стену в массивной позолоченной оправе. «Можно попросить вас снять плащ?» — улыбнулась девушка. Я выполнил просьбу и замер перед зеркалом. Было в нем нечто странное. Динайя отвернулась, а я вглядывался в отражение и вдруг заметил, как черты лица неуловимо меняются, напоминая морок, наброшенный на Дела. И в то же время лицо стало будто выразительнее, словно осветилось изнутри. «Лайне вире мария эсте», — прошептала Диная. Ткань взмыла в воздух. Я вытаращил глаза от удивления. Замелькали ножницы, иглы, пуговицы. Все мельтешило передо мной, а я только и мог что стоять, разинув рот. Никогда не встречался со швейной магией, а сейчас наблюдал за ней в действии. Передо мной выросла стопка из трех рубашек, двух штанов, двух жилетов, одного плаща, нижнего белья. Тут я даже смутился. Девушка все-таки. Диная подумала минуту и снова замелькала ткань, создавая куртку. «Скоро станет прохладно», — пояснила она. «Вам понадобится. С вас 3 золотых». Денег было не жаль, одежда того стоила. Каждый стежок мог поразить самый взыскательный вкус, даже вкус темного властелина. Тем более Диная выбрала привычные для меня тона одежды — черный, темно-синий, жемчужно-серый. Серебряная вышивка была выполнена в виде растительного орнамента. Удивительно. Я даже сумел угадать намек на арацении. «Благодарю!» Осторожно коснулся губами пальцев Динаи, не переходя рамок приличия. «Буду рада видеть вас снова», — улыбнулась девушка. «Магия редко так откликается на кого-то». Мы вернулись в общий зал. Кай и Ник ждали там, пили за столом травяной напиток. Диная упаковала вещи в небольшой тюк и передала мне. «Как тебе?» — спросил Кай. «Поразительно», — искренне ответил я. «Это талант». «Согласен», — кивнул демон. «Ну, так что с твоим торговцем?» «А вот что», — быстро изложил детали плана. Некроманты переглянулись и слаженно кивнули. Даже у Кая взгляд просветлел. «А что? Испепелить негодяя на месте я не могу, себя выдам. А вот устроить очередную пакость — это пожалуйста». Тем более, что иметь в друзьях некромантов и не использовать их силу как минимум странно, как максимум глупо. Мы обсудили детали, и я повел приятелей к знакомому магазинчику. Торговец скучал за прилавком. Меня он узнал сразу, но быстро взял себя в руки и растянул губы в улыбке. «А, господин студент, решили друзей привезти? Как вам качество товара?» «Неплохо, учитывая, что вы мне продали кипу барахла, совершенно ненужного в академии». В ответ усмехнулся я, и торговцу сразу поплохело. «Бить будете?» — с придыханием спросил он. «Еще чего, кулаками махать». Рано он расслабился, ох, рано. «Но и надо отблагодарить вас за подарок. Парни», — обернулся к Каю и Нику. «Именно о нем я вам и рассказывал». Некроманты слаженно кивнули, а я подвинул ближе стул и сел, потому что на этот раз решил побыть зрителем. Торговец что-то пискнул, но взгляд Кая пригвоздил его к месту. Ребята зашептали заклинание. Поначалу ничего не происходило, как вдруг раздался писк. Он становился все громче и громче. Когда пол покрыли полчища мертвых крыс, торговец завизжал и одним ловким движением запрыгнул на стол. Поистине говорят, у страха глаза велики. «Вы ведь травили в лавке мышей и крыс?» — спросил я. «Вот ваши жертвы, они останутся с вами навечно». «Не надо, господин студент», — залебезил торговец. «Я все верну до последней монеты. В деньгах не нуждаюсь. Парни...» Писк сменился жужжанием. В раскрытое окно влетел рой мух, таких же мертвых, как и крысы. Они закружили вокруг побелевшего торговца, который сжался в комок и тихо шептал то ли молитвы, то ли проклятия на мою голову. «И финальный аккорд», — заявил я и подмигнул Нику, передав то, что удалось считать с чужой памяти. Дверь открылась, и на пороге застыла старая женщина в уродливом желтом платье. Седые волосы торчали в разные стороны, а в руках она сжимала увесистую сковороду. «Ну, здравствуй, зятек», — протянул призрак тещи. «Радуйся, теперь я буду жить вечно!» Этого торговец не выдержал. Он закатил глаза и завалился на столешницу. Я быстро проверил уровень магии. Жив, просто в обмороке. Мыши и мухи рассыпались в прах, а призрак, который был всего лишь иллюзией, растаял в воздухе. «На!» Обрадованно заявил Шун, и я почувствовал от него волну удовлетворения. Видимо, малышу Шишиги жилось здесь не сладко. «Ну что, успокоился?» Кай говорил строго, но в голосе сквозила усмешка. «Можем поужинать и возвращаться в академию?» «Пожалуй, да». Весело кивнул я и поспешил за друзьями к двери. «А торговцу будет наука, чтобы в следующий раз не обманывал доверчивых студентов. Иначе они могут вернуться. И не одни».